Братья и сестры, я сначала расскажу, как пройдет наше собрание. Хотя мы его уже начали, но все равно лучше сказать схему заранее. Друзья, у нас будет две проповеди. Ну, иногда их называют беседами, но беседы таким кругом широким обычно не получается, а получается длинная проповедь. Иногда на час, больше или меньше. Друзья, у нас будет две длинных проповеди, возможно, просто изложенные в более упрощенном стиле. Я думаю, что продолжительность наших проповедей будет минут по 40. Это для того, чтобы нам уложиться в 2 часа, потому что здесь еще будет сегодня общение молодежи. И чтобы вы успели задать вопросы. Друзья, обычно бывает так, что семейная тематика – это тематика очень обширная. Иногда мы испытываем затруднение, о чем говорить. Тем более, если я здесь у вас каждый год подряд 5 лет. И почти каждый раз я где-то проводил семейные беседы. Иногда в церкви, иногда на дому каким-то кругом и прочее. И поэтому, тем более, бывает трудно. Друзья, я что хочу сказать? Что на все вопросы, которые у вас есть, мы ответ не сможем дать в проповеди. Потому что это очень много бывает тем, и нужно... Чтобы обо всем поговорить, я думаю, полгода в неделю 2 раза собираться на семейное общение, и, может, тогда мы почти обо всем поговорим. Вот. Но для того, чтобы вы не остались с неразрешенными вопросами, вы можете написать записку. Записка придет сюда во время одной из проповедей. Вот. И мы постараемся ответить. Хотя не на все вопросы мы имеем способность отвечать. Есть вопросы трудные для нас. Ну, мы тогда извинимся. А если сможем ответить, то ответим. Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания. Он немножко с Пасхой связан. И в этом отрывке будет обозначена наша тема наших рассуждений. Послание к Ефесянам, 2 глава, читаю. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Братья и сестры, ну, кажется, отрывок совсем не для семейной темы. Но я хочу выделить в этом отрывке тему. Написано, что все вы раньше жили по обычаю этого мира. Вот это моя мысль в наших рассуждениях. Друзья, мы раньше все без исключения, жили по обычаю этого мира. Как сегодня мы живем? Написано, Бог вас во Христе Иисусе воскресил, и вы теперь благодатью спасены, и Бог это все сделал для того, чтобы посадить с Ним на небесах. Братья и сестры, возникает вопрос. Мы раньше жили по обычаю этого мира. Как сегодня мы живем? Обычаи мира имеют ли место в нашей жизни сегодня? Апостол Павел пишет, то, что как в прошедшем времени, что христиане раньше жили по обычаям этого мира. Но, к сожалению, и сегодня многие христиане продолжают жить по обычаям этого мира. Бывает иногда не так. Бывает, христианин освобождается от обычаев этого мира через смерть Иисуса Христа, через возрождение свыше. Освобождается и какое-то время живет свободный от присутствия мира в его жизни. Но проходит какое-то время, и он снова возвращается на прежние свои пути. Нет, он не перестает быть христианином. Он продолжает ходить теперь в собрание, поскольку он принял крещение. Он заключил с Богом союз, он стал членом поместной церкви. Ходит в собрание, поет в хоре, иногда проповедует, а может сидит в рядах, если церковь большая. Друзья, но бывает, что, являясь членом церкви, христианин живет по обычаям этого мира. В чем проявляются обычаи мира? В семье. Друзья, я буду стараться говорить кратко, поэтому вы старайтесь слушать, и что-то будет, возможно, упущено, но по тексту будет понятно, как поступать в том или другом случае. Братья и сестры, я хочу обозначить обычаи этого мира 4 или 5 всего. То, что особенно замечается вот в результате бесед с верующими, что особенно замечается в христианской семье. В чем обычаи мира находят в христианской семье место? Братья и сестры, я буду говорить так, во-первых, во-вторых, в-третьих, и поэтому по схеме рассуждения вы легко будете следить за мыслью. Друзья, во-первых, обычаи мира проявляются в равноправии. В той стране, где вы жили раньше, вопрос равноправия, он пропагандировался на протяжении десятилетий. Говорили очень отрицательно, что в прошлом женщина была в порабощении, она такую одежду вот носила, которая ярко подчеркивала, что она почти что рабыня. Но в результате вот социальных перемен, связанных с революцией, вот наступило равноправие. Особенно это вот подчеркивалось, когда праздники праздновали всякие женские и все прочее. Друзья, принцип мира, который выражается в равноправии в семье, это не только принцип социалистической системы, но это во всех странах сегодня очень ярко насаждается. И в той стране, где живете сегодня вы. Равноправие. То есть муж и жена, они абсолютно равны. Друзья, мир очень сильно стремится, чтобы равноправие подчеркнуть особенно. Особенно это выражается и в вашей стране, в том числе. Друзья, я учитываю аудиторию, где я сейчас говорю. Друзья, очень заметно, что государство стоит на стороне женщины, и там, где муж только чуть голову поднимает, вот пытается как-то вот что-то поправить в своей семье, вытеснить обычаи мира, о которых я говорю, то может приехать полиция и все поставить на место. Ну, как они понимают, на место, в смысле в кавычках. Братья и сестры, как Библия говорит о положении в семье? Это все вы хорошо знаете, потому что в каждой церкви проходят бракосочетания, и обычно семейная тема о том, о чем я сейчас говорю, подчеркивается на бракосочетании. Друзья, ну поскольку у нас сейчас беседа с семейными, поэтому мы чуть-чуть ярче эту сторону хотим оттеснить. Написано «Всякой жене глава муж». Хочу вас спросить, друзья, «Всякой жене глава муж» имеется в виду верующий муж или неверующий? Значит, братья и сестры, вот в том и проблема, что иногда христиане, жены говорят так, «Ты был бы надо мной глава, если бы ты был как Господь, вот тогда бы я тебе повиновалась, как церковь». Это почти в притчу или почти в поговорку вошло. Друзья, Библия не отмечает, верующий или неверующий муж должен быть главой. Написано, «Всякой жене глава муж». Даже если жена неверующая, или даже если муж неверующий. То есть Слово Божье имеет в виду любую семью, и поэтому Писание говорит, что жене глава муж, а мужу глава Бог. Братья и сестры, я так вот хочу на страницах Писания вот посмотреть, как происходит в семье, если что-то происходит иначе, что получается в семье. Вот посмотрите, друзья, с кем имеет Бог в отношении семьи, с кем имеет дело Бог в отношении семьи. Очень хорошо взять историю Авраам и Сара. Почему? Потому что Авраам и в Ветхом Завете является довольно яркой личностью, как муж Божий. И в Новом Завете Писание неоднократно отмечает жизнь Авраама и Сары, имея их в виду, их семейные взаимоотношения. Посмотрите, друзья, как часто Бог разговаривал с Сарой. Можете привести пример, чтобы Бог вдруг решил поговорить с Сарой и сказал: «Сара, вот так, вот так, вот надо тебе поступить. Скажи Аврааму, и все будет хорошо». Вы знаете, друзья, я удивительную вещь вот обнаружил, что Бог с Сарой не разговаривал. Зачем я об этом говорю сейчас? Потому что иногда бывают жены говорят: «Мне Бог открыл, что надо поступать вот так». И муж говорит: «Надо поступать». А муж говорит: «Ты знаешь, а мне Бог не открыл». Но мне же Бог открыл, поэтому давай будем поступать так. Друзья, вот читаю про Авраама и Сару, и много раз написано: Бог сказал Аврааму. Мы Авраама не семейного в Библии не встречаем. Мы встречаемся с личностью Авраама в Библии, он уже был семейный. Когда Авраам жил сначала в Уре Халдейском, потом он жил в Харане, потом он жил вот в земле Ханаанской, немножко жил в Египте, потом опять в земле Ханаанской. Друзья, и Бог с Авраамом разговаривал много-много раз. Бог сказал Аврааму: «Встань и пойди из земли твоей, из дома отца твоего, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». Это Бог ему сказал в Уре Халдейском. Потом Бог Аврааму сказал в Харане: «Встань и пойди». Потом Бог Аврааму сказал, и опять Бог Аврааму сказал, и снова сказал, и опять сказал, друзья. Это касалось разных-разных вопросов. Касалось и потомства. Бог Аврааму говорил: «Посмотри на небо, звезды, посмотри на песок морской». Бог Аврааму говорил: «Возьми сына единственного и пойди в земли моря». И я, друзья, думаю, почему же Бог Саре не сказал? Кажется, надо было бы сказать и Аврааму, и Саре. И многие бы вопросы, возможно, решались бы легче. Ведь если немножко домысливать, друзья, мы можем представить, ну, были же вопросы грандиознейшие, когда надо было бы, чтобы Бог и Саре сказал. Ну, скажем, когда нужно было поменять место жительства, или, скажем, Исаака в жертву принести, или еще. Друзья, я как-то проводил беседу с семейными, я не думаю, что ее кто-то здесь помнит. Это было, кажется, 6 лет назад. Вот еще вот церковь, которая вот здесь, в какой-то румынской церкви собиралась. Я тогда проводил беседы с семейными, имея в виду Авраама и Сару. И вот там был один фрагмент, если кто-то помнит, друзья, что однажды, когда Бог с Авраамом разговаривал о том, что у него будет сын, а Аврааму было уже 100 лет, а Саре было вот 90 лет, и Бог Аврааму сказал: «Через год у тебя будет сын», и Сара засмеялась. Помните, да? Сара где-то подслушала и засмеялась. И вот Бог у Авраама спрашивает: почему засмеялась Сара? Кажется, ну ведь не я же засмеялся, ведь не Авраам же засмеялся, да? Ну, Сара засмеялась. Господи, ну спроси у Сары. Друзья, даже здесь Бог у Сары не спросил: «Сара, ты почему засмеялась? Ты, наверное, веру потеряла, или почему ты засмеялась?» Даже в этом случае Бог у Авраама спрашивает: «Авраам, почему засмеялась Сара?» Братья и сестры, то есть здесь очень ярко подчеркивается приоритет мужа во взаимоотношениях с Богом и зависимость жены от мужа. Если Бог мужу сказал: «Оставьте эту землю, пойдите в другую», а муж говорит жене: «Мне Бог сказал, Сара, мне Бог сказал, что надо вот переселиться в Америку». Ну, раз Бог тебе сказал, значит, сделаем, как Бог тебе сказал, да? Или Бог мужу сказал: «Давай переселимся в Россию». И Сара, ну, раз Бог сказал, значит, ты глава, я буду тебе покоряться. То есть, друзья, мы видим, что Бог имел дело с мужем. Бог имел дело с мужем. Всякой жене глава муж, а мужу глава Бог. Друзья, мы, или очень редкие случаи, а может, даже их и нет. Я просто сейчас специально, у меня не было времени именно заняться сейчас этим вопросом. Но я только скажу, друзья, я везде вижу, что когда Бог говорил с мужем. Бог говорил с мужем, а жена слушалась мужа. Там, где жена мужа не слушалась и пыталась какие-то вопросы решать сама, там всегда была беда. Всегда была беда. Друзья, вот посмотрите, Адам и Ева. Бог Адаму сказал: «За то, что ты послушал голос твоей жены, значит, проклята будет земля за тебя». Друзья, я понимаю, я здесь из этой мысли хочу вывести принцип. Я понимаю, что бывают исключения. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас сидел и искал противоречия в моих рассуждениях. Но вот эта мысль, за то, что ты послушал голос твоей жены, значит, проклята земля за тебя. Друзья, иногда, конечно, мы слушаем жену, а иногда и часто бывает это. И часто бывает. Ну, скажем, если жена просит там посуду помыть, вот, или, скажем, помочь ей. Или она, ну, скажем, уставшая, и она ночью к ребенку вставала. И говорит, встань сейчас ты знаешь, у меня голова кружится. И муж встает. Или она попросит мужа за хлебом сходить. Или скажет, давай сходим в гости. Или давай посетим там еще кого-нибудь. Давай помолимся. Нормально, друзья. Написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, но если образом жизни становится, что муж слушает свою жену, это образ жизни. Я думаю, что да, этот человек не будет иметь благословения. Вот этот разговор Бога с Адамом, он будет применим и к нашей жизни. За то, что ты послушал голос твоей жены, значит, будет вот так, вот так, вот так. Будет очень плохо. Там проклятия разные, Бог сказал по этому поводу. Поэтому я хочу вот это слово сестрам сказать. Сестры, не командуйте над мужьями. Не командуйте. Знаете, как иногда бывает? Вот я иногда спрашиваю в семье, просто так спрашиваю, кто у вас глава? И я вам скажу, друзья, далеко не часто они говорят, муж. Далеко не часто. Иногда говорят, у нас равноправие. Часто говорят, у нас равноправие. Я удивляюсь, да вы же христиане. Это не по Библии равноправие. Но им кажется, что равноправие выше, чем если кто-то глава. Я встречал и случаи, и похуже. Когда они честно признаются, жена. Кто у вас глава? Жена. Друзья, там, где это происходило, там было плохо всегда. Посмотрите, влияние женщины в Библии, оно часто приносило беду. Возьмите Иезавель. Царь Ахав, похоже, что это был царь довольно самостоятельный, ну, в смысле, крепкий, как муж. Но у него и жена была тоже крепкая. Тоже крепкая. И, похоже, там трудно разобраться, кто же был все-таки глава. Иезавель и Ахав. И мы знаем, какая была беда. Иезавель, зная, что Ахав не может решить проблему с виноградником на Вуфее, она говорит, да ты что? Что ты за царь? Да как это вообще? Кажется даже стыдно, что ты не можешь справиться с такой задачей. Я сейчас все сделаю, а ты успокойся. Вот так, вот так, вот так распорядилась Иезавель, и мы знаем, какую беду ее распоряжение принесло в дом Ахава. Какую беду? Пострадала и Иезавель, пострадал и Ахав, и пострадали его потомки. И потомки даже пострадали. Братья и сестры, посмотрите, возьмите влияние, была такая женщина, звали ее Зереш. Чья она была жена? Был такой человек Аман. Аман приходит печальный домой, а Зереш говорит, что ты печальный? Да вот Мардохей мне не поклоняется, а все поклоняются. Мардохей не поклоняется, возьми дерево, поставь 50 локтей вышиной и повесь Мардохей на дереве. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. Вот, братья и сестры, мы тоже видим пример, когда жена взяла какое-то руководство в свои руки, и у них в семье произошла беда. Произошла беда. Конечно, я очень сестер понимаю, покоряться бывает тяжело. Особенно если жена думает, что муж у нее глупый. Муж глупый, как можно поклоняться глупому мужу? Простите, покоряться. Ну, он же совсем неправильно, он всегда говорит неправильно. Ей кажется, что он всегда неправильно, а она всегда говорит правильно. Она говорит, вот, вот так вот будем делать. Друзья, это доходит даже в мелких вопросах. Кажется, ну так или так, да какая разница, ну что ж ты артачишься? Ну уступи хоть раз своему мужу. Есть жены, которые никогда почти мужу не уступают. Бывает, когда муж и жена с трудом могут разобраться, кто у них глава. Они говорят, не знаем. Друзья, индикатор простой. Вот. Кто чаще уступает, муж или жена? Кто у вас в семье чаще уступает? Ну и вопросы решаются чаще, как жена не кажется правильно, или как мужу кажется правильно, или как мужу. Друзья, если чаще уступает муж, если чаще вопросы решаются, как жена мыслит, как жене видится, да, обычно глава в этом случае является жена, обычно. Есть, конечно, жены очень мудрые. Они руководят семьей, что муж даже и не замечает. Ему кажется, что он глава. А на самом деле все знают в округе, что глава жена. Все знают, все давно знают. Но мужу кажется, что глава жена. Ну да, я думаю, что эта жена и правда умнее, чем муж. Раз она делает незаметно для мужа. И он живет счастливый, радостный. Ну, хорошо, если все получается хорошо. Друзья, но это неправильно. Это неправильно. Я скажу, если жена научилась отдавать приоритет мужу, если жена научилась мужу покоряться, друзья, Бог эту семью благословит. Бог благословит. Вот там, где написано про мужа, который у добродетельной жены сидит в воротах со старейшинами, вы все знаете, да, о чем идет речь, то эта заслуга чаще бывает мудрой жены. От жены очень много зависит, чтобы муж сидел в воротах. Ну, в смысле, был заметный человек. Заметный в церкви, труженик в церкви. Очень много зависит от жены. Я знал такие семьи, где, кажется, на мужа посмотришь и думаешь, ну, по его способностям он всю жизнь просидит возле дверей. Ну, в церкви. А проходит время, ну, 5-8 лет смотришь, избрали на служителя. Мудрая жена, она покоряется, она помогает, она молится за мужа, и Бог благословляет. Друзья, я только один пример маленький расскажу. Я знал такую историю, когда уверовала одна женщина. Она была страшно строптивая и непокорная. И ругаться умела по-всякому. И муж тоже. Они бились, ну, по-настоящему бились. И вот она уверовала. Уверовала тоже по-настоящему. Она настолько сильно смирилась, что муж ее не узнавал. Но что удивительно, его это раздражало. Ему иногда, как он рассказывал, мне иногда хотелось, чтобы она опять заругалась и с палкой на меня бросилась, и чтобы мы опять побились. Но жена была молчаливая и очень покорная. Это действительно было возрождение, возрождение свыше. Друзья, однажды над этим мужем друзья начали смеяться. Ну, ты дожился, ну, ты дожился. Ты не можешь свою жену сломить, что она ходит к баптистам. Он ее и бил, и мучил по-всякому. И когда друзья начали смеяться, он решил убить свою жену. Он взял топор и помчался на собрание. Это была пятница, был пост и молитва. И помчался на собрание. Он рассказывает, когда я зашел в дом молитвы, было тихо, спокойно, проповедь шла. Я возле двери и присел с топором. Он был пьяный. Я, говорит, и присел. Нет, он не покаялся. Обычно эти истории так уже сразу и покаялся. Он не покаялся, друзья. Когда закончилось собрание, он взял жену за руку и повел домой. Шел, и внутри у него бушевало. Пришли домой, поднялись на 5-й этаж. Он первое, что сделал, отнял у жены Библию и выбросил в окно. На улице шел дождь. Он рассказывает, когда я выбросил Библию, мне стало страшно. Я бегом спустился вниз, отыскал в кустах Библию, поднялся и спрятал. А потом побил жену. Потом следующее, что он учинил – он вывалился в грязи и пришел домой. Жена была очень аккуратная и одетый лег в постель. Он говорит, у меня только не хватило мужества ноги в сапогах на постель положить. Жена подошла, взяла ноги с сапогами вместе и положила на постель. Он говорит, я не выдержал. Я спрыгнул с постели, упал на колени и начал просить у нее прощения. Этот вечер был вечером покаяния. Друзья, этот брат, я его лично знаком. Я этот рассказ слышал от него. Он сейчас служитель церкви. Рукоположенный служитель церкви. И заслуга, и неплохой служитель, друзья. И заслуга его жены. Всякой жене глава муж. Поэтому, сестры, если вы хотите, чтобы ваши мужья были труженики, и пользу приносили, и плоды приносили, то вы старайтесь, чтобы в вашей семье глава был муж. Вы так придете после этого собрания домой и вместе поговорите. Ну, задайте вопрос, а кто у нас глава? И постарайтесь быть честными. И жены, и мужья. И постарайтесь быть честными. Если вы придете к выводу, что глава – жена, или даже если у вас равноправие, то вам все равно надо покаяться. Потому что Библия говорит по-другому. Вот это все то, что я хотел сказать по поводу первого явления, вторжения мира в семью. Второе явление, друзья, вторжение мира в семью – это разделение в семье. Разделение не между мужем и женой, а разделение между родителями и детьми. Это проблема, друзья, это проблема настоящего времени, когда дети и родители разделились. Разделение обычно не происходит, пока дети маленькие. Потому что дети находятся в стопроцентной зависимости от родителей. Или мама кормит грудью, нельзя разделиться, да, пока грудью кормит. Или дети маленькие, ну, ходят в первый, третий, в пятый класс. Когда дети взрослеют, происходит разделение. В чем это разделение выражается? Это разделение выражается в том, что утрачивается совместная молитва. Ну, как мы привыкли понимать, что в христианской семье каждый день должна иметь место молитва, когда дети и родители собираются вместе на молитву. Когда отец читает Библию, и дети слушают, беседуют, а потом молятся. Как один христианский поэт написал такие слова. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Друзья, проблема, когда происходит разделение, она обычно происходит, когда детям исполняется 15-16 лет, иногда 14. Когда детям 20, это разделение уже ярко-ярко замечается. И бывает, что родители делают попытки что-то исправить, но у них не получается. Друзья, я хочу для вас задать вопрос. Происходит ли в вашей семье совместная молитва? Когда отец скажет, дети на молитву. И дети все тут как тут сидят и ждут, что папа сейчас будет читать Библию. Это, наверное, больше касается тех родителей, у которых возраст примерно как у меня, или старше, или чуть помоложе. Когда дети большие. Братья и сестры, разделение замечается, когда теряется молитвенная жизнь совместная. Родители помолились вместе с женой, муж и жена, а дети помолились себе. Чем мотивируют обычно дети? Дети говорят, мне некогда. Я уже помолилась. Мне надо математику, мне надо там сочинение. Я не знаю, может, у вас не пишут сочинения. Но дети находят любой предлог, чтобы не молиться с родителями. А потом, друзья, наступает момент, когда уже комплексуются и дети, и родители. То есть им уже как будто даже стыдно помолиться вместе. Ну разве что, если вдруг отец настоял, то дети могут просто постоять на коленях. Просто постоять на коленях. Еще это, друзья, так бывает, когда дети всегда где-то, их дома нету вечером. Я и здесь это замечаю, и у нас замечаю. Когда взрослые дети... Они всегда чем-то заняты. Они домой могут приходить в 12 часов ночи, когда родители уже спят. Бывает в час ночи. Родители к этому привыкли и считается почти нормально. Друзья, это ненормально. Это совсем ненормально. Я понимаю, что разделение, друзья, Библия говорит о разделении как о нормальном явлении. Написано, оставит человек отца и мать. Это разделение. Друзья, но причина для этого разделения – брак. Другой причины нету. Когда наши дети вступают в брак, это законное разделение. Бог разрешил, даже Бог повелел оставить отца и мать, когда я вступаю в брак. Бог так повелел. Это разделение законное. Но если я не вступил в брак, и мне 19 лет, такое разделение Бог не разрешает. Не разрешает. Иногда родители делают ошибку. Они отправляют своих детей куда-нибудь учиться. Ну, скажем, в другой город, и дети начинают жить отдельно. Или, друзья, причина для разделения бывает, это материальная сторона. Дети начинают работать, у них появляются свои деньги. Чтобы оценить те муки и страдания, ценою жизни нас Спаситель искупил, с хвалой в устах с глубоким внутренним признанием преклонимся пред Господом святым. Великий небосвыл, Он по земле скитался, без крова, без друзей, отвержен и презрен, ответ на всю любовь, ему венец достался, из тернии шипов, такой венец он принял за любовь. Милости Твоей, Господь, мы не исчезли, лишь милостью Твоей живет еще земля, исчезла все вокруг. В одно мгновенье, если вдруг сократилась к нам, вдруг сократилась к нам, вдруг сократилась к нам любовь Твоя.